46. В самом начале мая Ирине Медынцевой позвонил некий молодой человек. Он сказал, что действует по поручению одного известного бизнесмена и хочет встретиться с Ириной, чтобы сделать ей очень интересное в финансовом плане предложение. Он сразу уточнил, что это не связано с сексуальными притязаниями или чем-то подобным. Медынцевой предлагалась нетрудная, но высокооплачиваемая работа на 3-4 месяца. При этом молодой человек особо подчеркнул конфиденциальность их разговора. Место, выбранное для встречи, впечатлило Ирину. Это был один из самых дорогих и престижных клубов столицы. Однако то, что предложил ей молодой человек, повергло Медынцеву в полнейшее недоумение. Она решила, что над ней собираются подшутить, даже хотела сразу прекратить разговор и отказаться от дальнейших контактов. Но молодой человек, обладавший даром внушения, сумел убедить Ирину в серьезности происходящего. Кроме того, он предложил такие условия сделки, что отказаться было очень трудно. В агентстве Медынцева последнее время почти не была занята, и длительный простой в работе уже начал серьезно сказываться на ее финансовых делах. Она попросила немного времени на раздумья. «К сожалению, как раз времени у нас очень мало», — объяснил молодой человек. «Два дня вам хватит?» Ирине хватило одного. Перспектива заработать сумму, которая обеспечит года два безбедной жизни, воодушевила ее. Тем более, что молодой человек пообещал сразу же после заключения контракта выдать аванс. Единственную проблему – найти вторую девушку с похожими внешними данными – Ирина решила быстро, пригласив свою подругу Аллу Сарьянову. Таким образом, девушки оказались в Солнечноводске, где им, согласно подписанному контракту, предстояло работать 4 месяца, вплоть до середины сентября. Условия проживания были прекрасные – отдельный коттедж на берегу озера. Да и сама работа больше напоминала бесшабашную авантюру или веселое приключение. С одним только «но». Молодой человек взял с девушек подписку о неразглашении информации. «Хочу предупредить вас», — сказал он подругам. «Никогда и никому вы не сможете рассказать о проекте, в котором будете участвовать. Ни родным, ни знакомым, ни мужьям, ни приятелям, ни коллегам по работе. Запомните это очень хорошо. Иначе могут возникнуть серьезные осложнения. У вас, в первую очередь». Ирина и Алла все прекрасно поняли и даже немного испугались такой ответственности. Однако шло время, и за делами грозное предупреждение как-то подзабылось. Работодатель был доволен тем, как девушки воплощают в жизнь его фантастическую идею, и даже обещал выплатить им за это премию сверх оговоренной суммы. И все могло завершиться к обоюдному удовольствию, если бы в город не приехал Артем Таран. «Мне продолжать, или ты уже все поняла? Значит, все же русалки, нанятые в Москве». «Так точно. Вся история с русалками – восхитительная пиар-акция. Не знаю, кто ее придумал, но организатором был пресс-секретарь Павла Потапова по фамилии Овчинников. Он подбирал кандидаток в русалки. Он командовал всем этим парадом. Им, как я понял, нужен был скандал, сенсация, чтобы привлечь дополнительное внимание к новому курорту. И, я скажу тебе, у них все отлично получалось, пока в дело не вмешался Артем». Почему Овчинников выбрал именно Ирину? Вспомни, типичная русалка, только без хвоста. Ну, может, с поправкой на современность. У Овчинникова глаз алмаз. Он рассказал девушкам, что обшарил несколько модельных агентств, пока не увидел Ирину. А когда узнал, что она еще и мастер синхронного плавания, то понял, что нашел идеальный вариант. Главное тут было сохранить все дело в тайне. Впрочем, поначалу это удавалось. «Как тебе новость?» «Перевариваю. А ты как?» «Чувствую себя полным идиотом. Месяц бегал по берегу, статьи писал. Главное, почти поверил в это чудо. И, оказывается, работал на бизнес господина Потапова, причем совершенно бесплатно, в отличие от наших лжерусалок. Впрочем, для них это тоже плохо закончилось. Алла рассказала тебе, почему убили Ирину и Артема?» «Да». «Все оказалось и просто, и страшно. Девушки иногда выбирались в город немного отдохнуть, разрядиться, по магазинам побегать. Впрочем, они маскировались, прятали волосы и скрывали лица, шляпы, очки и тому подобное, сама знаешь. Но Артем узнал Иру. А как же камуфляж? Не помог, Таран ведь профессионал. Он мог узнать человека даже в костюме Деда Мороза, а тут еще чувства. Оказывается, непродолжительное время у них с Медынцевой был роман. Это еще в бытность его спортивным корреспондентом. Алла сказала, что Ира была очень увлечена Артемом, но потом они все-таки расстались. И вот такая встреча. В общем, опуская лишние подробности, Ира проговорилась Артему. Как точно это произошло, Алла не знает. Иными словами, Ирина грубо нарушила условия контракта, даже вопреки всем угрозам. Смелая девушка. Смелость тут ни при чем. Думаю, обычное для женщины дело, по секрету всему свету. А уж сколько история знает случаев передачи самых страшных тайн в интимной обстановке. Что еще за обобщение? Обиделась Марина. Я бы никогда... Правда? Не дал ей закончить Вадим. А кто по секрету поведал историю про русалок, услышанную от дяди? Он ведь, кажется, тоже просил никому не рассказывать. Марина немедленно надулась, и Вадим легонько погладил ее по руке. «Не расстраивайся. Скажу честно, мужики часто бывают еще более болтливыми. Просто в жизни часто так случается. Держишь все в себе, а потом разоткровенничаешься с кем-то. Хранить секреты – великое искусство. Этому разведчиков годами обучают. К тому же девушки явно не думали, что им угрожали всерьез». Так или иначе, Артем оказался в курсе русалочьей операции и решил заработать на этом. То есть как заработать? Очень просто. Обычный журналистский шантаж. Не он первый, не он последний. Таран был хорошим парнем, но деньги очень любил. Иногда зарабатывал их не вполне джентльменскими методами. Я знаю несколько весьма неприглядных историй. Но это ладно, дело прошлое. Также помнишь его слова о том, что он окупит всю поездку в Солнечноводск? Конечно, мы ведь обсуждали это. Так вот, он имел в виду именно русалочью историю и лично господина Потапова. Шантажировать бывшего уголовника? Ужаснулась Марина. Вот-вот, журналистский шантаж означает одно. Платите деньги, или завтра то, что вы скрываете, будет в телевизионных новостях. Но это ведь огромный риск. «Еще какой! Тем не менее, многие готовы платить, чтобы не поднимать шум. На это и расчет». И Медынцева собиралась помогать ему в этом? Нет. Он хотел прокрутить все сам, без участия Ирины. То ли делиться не хотел, то ли подставить ее боялся. Скорее, и то, и другое. Ни Алла, ни Ирина, как выяснилось, толком не понимали, на кого они работают. Плавали себе по ночам, изображая русалок, и все. А все контакты осуществлялись через потаповского пресс-секретаря. Даже случай, о котором мне тот дядечка-рыбак рассказывал про своего племянника, который приставал к девушкам, уточнила Марина. Ага, так вот, они позвонили Овчинникову, пожаловались, и тот мигом прислал охранников. Как я теперь понимаю, это были люди из Малахита. Так Потапов в этом деле главный? Пока непонятно. Но вряд ли обошлось без его участия. Артем, в отличие от девушек, мигом во всем разобрался и стал действовать. Тут ведь тоже есть определенная метода. Пресс-секретари крупных компаний и известные журналисты, как правило, знакомы между собой. Как все происходило точно, мы можем только догадываться. Видимо, Артем через Овчинникова предложил Потапову сделку, и это стало причиной его смерти и смерти Ирины Медынцевой. «Конечно, это Овчинников!» — воскликнула Марина. — Помнишь, когда мы смотрели запись Фиша, а я все гадала, где видела одного из убийц? Теперь вспомнила, мы в этот же вечер смотрели телевизор, прямой эфир. Ты абсолютно права. Но если ты говоришь, что Ирина тут ни при чем, зачем же ее убили? Не все так просто. Овчинников выяснил, откуда у Тарана появилась информация. Видимо, за девушками все-таки следили. Или стали следить уже после того, как Артем закрутил последнюю в своей жизни хитроумную комбинацию. В общем, Ирину вызвали и устроили ей настоящий допрос с угрозами и чуть ли не пытками. «Это тебе все Алла рассказала? Со слов Ирины?» Нет, это рассказала сама Ирина.